На другой день, 2 июня, произошло то, о чем предупреждали меня военные. В выступлении участника афганской войны секретариат ЛКСМ города Черкасса Червонописского против меня было выдвинуто обвинение в клевете в связи с публикацией в канадской газете. Червонописский – инвалид афганской войны, он лишился обеих ног. Значительная часть его выступления была посвящена материальным и моральным проблемам ветеранов афганской войны, действительно очень серьезным. Но далее он упомянул политиканов из Грузии и Прибалтики, которые сами уже давно занимаются тем, что готовят свои штурмовые отряды. Вспомнил злобное издевательство лихих ребят из передачи «Взгляд» и безответственное заявление депутата Сахарова. Он зачитал обращение воинов-десантников по поводу моего интервью и присоединился к нему. Кончил он словами: «Три слова, за которые, я считаю, всем миром нам надо бороться, я сегодня назову. Это держава, родина, коммунизм». В бюллетене написано: «Аплодисменты, все встают». Что касается меня, то я не стал бы соединять эти три слова. «Люблю отчизну я, но странную любовью», — писал Лермонтов. «Мне кажется, что соединение слов «держава» и «коммунизм» неприемлемо также и для убежденного коммуниста». В момент, когда Червонописский кончал свое выступление, я уже пробрался к трибуне, чтобы ему возразить. Уже первые мои слова вызвали, как деликатно написано в бюллетене, шум в зале. Сказал же я: «Я меньше всего желал оскорбить советскую армию. Речь идет о том, что сама война в Афганистане была преступной авантюрой, и неизвестно, кто несет ответственность за это огромное преступление. Я выступал против введения советских войск в Афганистан и за это был сослан в Горький». И второе. Тема интервью была вовсе не та. Речь шла о возвращении советских военнопленных, находящихся в Пакистане. И я сказал, что единственным способом являются прямые переговоры с афганскими партизанами, которых необходимо признать воевавшей стороной. Я упомянул о тех сообщениях, которые были мне известны по передачам иностранного радио, о фактах расстрелов с целью, как написано в том письме, которое я получил, с целью избежать пленения. Я, к сожалению, не объяснил, что речь идет о переданном мне из секретариата запросе в президиум, подписанном многими офицерами, делегатами съезда, в том числе бывшим командующим советскими частями в Афганистане генералом Громовым. В запросе содержится требование осудить на съезде мое канадское интервью, и использовано словосочетание «с целью избежать пленения». Это проговор. В бюллетене ошибочно «приговор». Чисто стилистически переписано из секретных приказов. Я не советскую армию оскорблял, не советского солдата. Я обвинял, в бюллетене оскорблял, тех, кто дал этот преступный приказ послать советские войска в Афганистан. В бюллетене аплодисменты, шум в зале. На самом деле, 5 минут перед лицом миллионов телезрителей бушевала буря. Большинство депутатов и гостей вскочили с мест, кричали «позор», «долой», «топали». Другая меньшая часть аплодировала. Потом были другие выступления с осуждением. Очевидно, это была запланированная кампания. Казакова, учительница средней школы, город Газалкент: «Товарищ академик, вы одним своим поступком перечеркнули всю свою деятельность. Вы нанесли оскорбление всей армии, всему народу, всем нашим павшим. И я приношу всеобщее презрение вам». Аплодисменты. В конце заседания я подошел к Горбачеву. Он с досадой сказал: «Зря вы так много говорили». Я сказал: «Я настаиваю на предоставлении мне слова в порядке обсуждения вашего доклада». Горбачев посмотрел на меня с удивлением. Он только спросил: «Вы записаны?» «Да, очень давно». Я вышел на улицу. Люся уже ждала меня, как всегда, у Спасской башни. Она сказала: «Ты, конечно, плохо выступил, но ты молодец». Я сильно волновалась только одну минуту, пока ты шел к трибуне, и я видела твою спину. А когда ты повернулся, и я увидела твое лицо, я сразу успокоилась. Что касается меня, то я вообще волновался много меньше, чем в первый день. Я чувствовал свою моральную правоту, хотя меня при этом в дискомфортное состояние ставило отсутствие документальных подтверждений. Их нет и сейчас. От шума, беснования зала я поэтому психологически был отключен. Но на всех тех, кто смотрел передачу по телевидению или был в зале, эта сцена произвела сильное впечатление. В один час я приобрел огромную поддержку миллионов людей, такую популярность, которой я никогда не имел в нашей стране. Президиум съезда, редакции всех газет, радио и телевидение, ФИАН и Президиум Академии получили в последующие дни десятки тысяч телеграмм и писем в поддержку Сахарова. В нашем же доме телефон не умолкал ни на минуту почти круглые сутки. Почтальон и доставщик телеграмм, с которым у нас прекрасные отношения, буквально сбились с ног и завалили нас целыми кипами. До окончания съезда оставалась одна неделя. Я и многие считали крайне желательным продолжение съезда. Но этого, по-видимому, не хотели Горбачев и другие члены президиума. Более того, съезд даже оказался сокращен на один день в связи с объявленным после катастрофы в Башкирии днем траура. Это действительно была ужасная трагедия. Два поезда были сожжены в результате воспламенения нефтепродуктов, проникших наружу из неисправного трубопровода. Сотни пассажиров, среди них много детей, погибли. В эти же дни произошли и другие трагические события, о которых мы вскоре узнали. В Китае власти применили военную силу против участников митингов, студентов и рабочих. Эти митинги шли в Китае, в особенности в Пекине, уже несколько недель. Они начались еще до визита Горбачева в Китай под лозунгами демократизации, свободы слова, борьбы с коррупцией в партийно-государственных высших слоях. Инициаторами митингов были студенты, затем к ним примкнули рабочие, положение которых в последние годы стало ухудшаться. В митингах на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь, площадь небесного спокойствия, принимало участие свыше миллиона человек, называли и большие цифры. Попытки использовать против митингующих военные части сначала были безуспешными, происходило братание солдат с рабочими и студентами. Но власти сумели ввести в Пекин какие-то другие части, срочно переброшенные с провинции. И в ночь на 4 июня, это как и 9 апреля было воскресенье, на митингующих двинулись танки. Число жертв непосредственно на площади и в других городах неизвестно. Несомненно, речь идет о многих тысячах погибших. Несколько дней в Пекине и в провинции шли бои. Затем властям удалось сломить сопротивление студентов и рабочих. Начались аресты, суды и казни. Вчера, 3 августа 1989 года, я встретился в доме Ефрема и Тани с китайцами. Среди них были Чэнь Дун, возглавлявший переговоры студентов с правительством, и Лю Янь, участница голодовки на площади, а также сотрудники бостонской организации «Китайский информационный центр». Чэнь рассказал, что требования студентов при переговорах сводились к двум пунктам – легализация студенческой независимой организации и разрешение печататься в одной из издающихся в Пекине газет. Эти требования были отвергнуты, так как власти увидели в них попытку создания в будущем новой партии. Говоря о положении в Китае, Чэнь утверждал, что существует три класса – партийная верхушка, элита, пронизанная семейственностью и коррупцией, основная масса народа, крестьяне и рабочие, и возникший после реформы зажиточный класс. Движение началось в апреле после смерти Ху Яобана. Митинг начался 13 мая, а 20 мая было введено военное положение сразу после отъезда Горбачева. В голодовке приняло участие 3600 человек, в основном девушки. Арестовано 120 тысяч человек, арест продолжаются. Часть направлена на перевоспитание в отдаленные районы, часть в лагерях и тюрьмах, где очень тяжелые условия. Друг Лю 9 месяцев находился в карцере, где можно было сидеть только на корточках. Чэнь считает, что международные санкции совершенно необходимы. Они должны проходить в два этапа. Первый этап – осуждение кровавой расправы 4 июня, цель – прекращение арестов и казней. Второй этап – цель – способствовать демократизации в Китае. Санкции должны быть направлены против государственного сектора экономики и против центрального региона, но не против частного сектора экономики и периферийных регионов. Действенность санкций крайне снижается из-за прагматической позиции СССР, не принимающего участия в санкциях. Студентов очень интересовало положение в СССР, роль Горбачева, забастовки шахтеров, перспективы демократизации и экономической реформы. И мне, и Люсе очень понравились наши гости. Серьезностью, цельностью, наконец, они были просто лично, физиономически нам симпатичны. Лю – 19 лет, Ченю – 21 год. В первые дни после 4 июня съезд принял обращение к китайскому народу, в котором не содержалось ничего, кроме призыва к мирному разрешению конфликта. Причем не было конкретизировано, кто призывается к миру. Те, кто применяет танки и пулеметы против мирных митингов, или те, кто пытается им сопротивляться. Лишь несколько человек из депутатов голосовали против этого обращения. Среди них Галя Старовойтова. Я, к сожалению, не вполне понял на слух позорный характер этого обращения, потом старался как мог исправить свою ошибку. Потом я слышал, что обращение было принято по просьбе китайского правительства. Оно было, очевидно, нужно, чтобы как-то сгладить политический эффект протестов во всем мире против жестокости китайских властей. В эти же дни произошла чудовищная резня в Узбекистане. Сначала поступили отрывочные сведения, из которых было очевидно, что происходит что-то страшное. В один из дней съезда после 6 часов нас оставили на закрытое заседание, где Чебриков и, кажется, Бакатин, министр внутренних дел, рассказали многое, но далеко не все, об этих ужасных событиях. Главными жертвами были турки-месхетинцы, но также русские, татары, евреи, армяне, украинцы. Я напомню, что до 1944 года турки-месхи жили в Грузии, на границе с Турцией. Одновременно с крымскими татарами они насильно и с большими жертвами переселены в Узбекистан, давно и упорно добиваются возвращения на родину. В 60-е и 70-е годы многие активисты борьбы за возвращение были осуждены. Во время погрома в Фергане более 100 человек было убито и несколько сот человек ранено. Убийства носили особо зверский, садистский характер. Сожжение заживо, распятие, дети, поднятые на вилах, и другие неподдающиеся уму зверства. Было много изнасилований, в том числе малолетних. Чебриков рассказал, что для спасения турок-месхов их вывезли на территорию военного лагеря. Лагерь охраняется расположенными по периметру войсками. Условия там очень трудные. Воды не хватает, нет палаток, дети и старики под палящим солнцем. В числе подстрекателей событий Чебриков назвал экстремистское крыло «Берлик». «Берлик» — это националистическая неформальная группа узбекской интеллигенции. Потом это обвинение не фигурировало. Пока. Кто знает. Совершенно непонятно, что вызвало такой приступ межнациональной ненависти и жестокости, хотя мы уже видели нечто аналогичное в Сумгаите. А по части жестокости в нашем веке тоже есть что вспомнить. Доктора Менгеля и Освенцим, Колыму, Кампучию, Сабру и Шатилу. Во всяком случае, мотивы религиозной розни совершенно исключены. И узбеки, и турки-месхи, мусульмане-сунниты. Говорят о проблеме земли. Действительно, монокультура хлопка лишила узбеков земли, обрекла их тем на голод. Быть может, у каких-то турок были маленькие клочки земли, а взаимная помощь, всегда возникающая в гонимом меньшинстве, сделала их жизнь на один волос лучше, чем у коренного населения. Вспомним евреев в Европе, России и на Украине, или китайцев в Индонезии. Но если дело в земле, то все-таки в этом случае основная ненависть должна была быть направлена не на невольного соседа, а на тех, кто дальше и выше. Мы приходим к неизбежному выводу, что кто-то направлял толпу, канализировал ее ненависть. Говорят, что был распущен слух, что турки-месхи вырезали детей в детском саду. Что ж, это тоже могло быть составной частью провокации, но кто ее осуществлял? На другой день после закрытого заседания мы с Люсей, как всегда, подъехали на обед к России. Перед дверями стояла группа турок-месхов, ходоков, приехавших из Ферганы. Они обступили нас, умоляя помочь. Мужчины плакали, одна из женщин встала на колени. Им с трудом удалось приехать. На вокзале и в аэропорту их задерживали и сбивали в милиции. Ходоки утверждали, что погромщики пользуются полной поддержкой местных властей. Им дают автобусы и горючее, снабжают адресами турок-месхов, как в Сумгаите адресами армян. Примечание Андрея Сахарова. На следующий день к нам на улицу Чкалова пришла группа турок-месхов. Накануне они встречались с Чебриковым. Ходоки просили помочь им встретиться с Горбачевым. Без этого они не могут уехать, это наказ народа. Я стал звонить в секретариат Горбачева. Его самого не было на месте. Я просил секретаря связаться с Горбачевым, передать, что ввиду крайней серьезности положения, я приводил ряд новых фактов, я прошу его встретиться с делегацией турок-месхов. Я передал секретарю список фамилий. Через полчаса секретарь позвонил и сказал, что Михаил Сергеевич не может принять делегацию, так как он готовится к поездке в ФРГ. Я взорвался, может, сильнее, чем когда-либо, и закричал: «Передайте Михаилу Сергеевичу, что он никуда не поедет. Я обращусь к Холю с тем, чтобы визит Горбачева в ФРГ был отменен. Немыслимо принимать главу государства, которое допускает геноцид». На другом конце провода возникла какая-то заминка. Потом секретарь сказал: «Ждите, вам позвонят». Еще через 20 минут секретарь позвонил и сказал, что делегацию турок-месхов примет Рыжков. Вечером ходоки пришли опять. Они с возмущением рассказали, что Рыжков сообщил им о решении эвакуировать турок-месхов из Узбекистана в Смоленскую область и другие области России, где им уже готовят дома. «Но ведь это вторая ссылка. Мы десятилетиями добиваемся возвращения на родину, готовы за это право отдать жизнь. Если мы сейчас согласимся переехать в Россию, то в Грузию мы уже никогда не вернемся. Мы это ясно понимаем». Мы с Люсей пытались их уговаривать, что сейчас надо спасать жизнь людей. Это самое главное. Поэтому отказываться от эвакуации из Узбекистана нельзя. Такой отказ приведет к новым жертвам. Добиваться возвращения на родину они не перестанут и в России, и когда-нибудь своей цели добьются. Турки не согласились с нами и ушли очень обиженные. Я говорил со многими грузинами о возможности возвращения турок-месхов в Грузию. Но их позиция была совершенно не поддающаяся моим доводам, так же, как в отношении Абхазии и Осетии. Потом, уже после съезда, я говорил на ту же тему с Лукьяновым, в беседе, о которой я рассказываю в конце книги. Лукьянов говорил, что они пытались уговорить Гумбаридзе принять турок, но тот заявил, что в нынешней ситуации, при нехватке в Грузии земли, после оползней и тому подобное, в обстановке обострения всех национальных проблем это вызвало бы в Грузии гражданскую войну. Еще маленький штрих к картине событий в Фергане, возможно, ложный. Нам сообщили, что в видеопленках, на которых запечатлены кровавые события в Узбекистане, среди беснующейся толпы удалось опознать группу работников КГБ Армении за несколько дней до событий, срочно вызванных в Москву. Если это сообщение верно, то можно было бы предполагать участие КГБ в провокации в Фергане. Но, конечно, к сообщениям такого рода надо относиться сугубо осторожно. Одним из драматических событий последних дней съезда было обсуждение вопроса о Комитете конституционного надзора. Президиум съезда предложил состав этого комитета и пытался добиться тем самым его создания. Ряд депутатов, в особенности из Прибалтики, возражали против самого обсуждения этого вопроса, ссылаясь на то, что нет регламента, определяющего функции и полномочия комитета. В частности, не была исключена возможность, что такой комитет может вмешиваться в законодательную деятельность в республиках. Обсуждение носило очень острый характер. Группа депутатов Прибалтики покинула съезд. Кажется, это была делегация Литвы, а может и других республик. Президиум вынужден был уступить и отменить обсуждение вопроса о Комитете конституционного надзора. На съезде все же удалось выступить некоторым левым депутатам с концептуальными тезисами. 8 июня выступили Шмелев, Емельянов и Яблоков. До этого, 31 мая, выступили Бунич и Власов, 1 июня – Черниченко. В последний день съезда выступил я. Не удалось выступить с программной речью Афанасьеву, а также Тихонову. Бунич сказал: «Наши изменения в области экономики носят косметический характер. Мы забыли, что торговля возникает тогда, когда предложение больше спроса. Наблюдается откатная волна запретительных мер. Примеры. Нормативное соотношение между ростом производительности труда и средней зарплатой. Отстреливание кооперативов. Самые чрезвычайные меры – это просто радикальные. Сегодня, если предприятие убыточное, оно получает такую же зарплату, как и рентабельное. Мы объедаем наших детей, живем лучше, чем работаем, хотя живем скверно. Социализм не собес. Хозрасчет – это когда каждый будет знать, что все, что он сделал, его, за минусом налога. Если к другому уходит невеста, то, наверное, виноваты скрытые пороки первого жениха. Это о госсекторе и кооперации. Нужен единый закон о предприятии и кооперации». Черниченко начал с остроумного освещения происхождения послушного негодования против москалей. Вспомнил очаровательную депутатку из Казахстана, которая лишила их своего женского расположения. Эта делегатка сказала, что она боится садиться рядом с этими москвичами. «Не сама машина ходит, тракторист машину вводит. Но, разделяй и властвуй, больше не проходит. Хочешь продуктивно властвовать, соединяй и достигай цели. Все жданки мы проели. Никогда не накормит народ принудительная система земледелия. Причины нищеты людей и умирания пашни – только и исключительно политические причины. Сталинизм в сельском хозяйстве – это экономическая вандея. Руды мы производим в 6 раз больше, чем Штаты, а пластмасс в 6 раз меньше. Комбайнов в 10 раз больше на душу населения, а хлеба почти в 2 раза меньше». Осипьян считал на счетах. «Система, представленная арестованным в 1926 году рублем и командующим, но не отвечающим аппаратом, ведет к национальному унижению. До 8 замов и министров сидят в кабинете, приемный замзав отделом ЦК. Это все знают, но это не нужно говорить. В воспитанном обществе это считается невоспитанным. Унижает наш постыдный экспорт. 200 миллионов тонн нефти в год, по преимуществу сырой. Я не знаю, что передам внуку. Унижает импорт. Импорт того, что вырастает на своих землях, вещей и материалов, вполне возобновимых. Почему в прошлом году закуплен 21 миллион тонн пшеницы, когда страна производит пшеницы в 2 раза больше, чем ей самой нужно? Если бы эти чудовищные миллиарды Мураховский платил своим, за 25 лет все выросло бы дома, у себя. Я соглашатель, я хочу увести людей с митингов, отвлечь от забастовок, повторить вслух ленинские, самые революционные после «Вся власть советом» слова – от продразверстки к продналогу. Без закона о земле грош нам цена. Доверия нам с вами больше не будет. Николай Шмелев сказал: «Меня беспокоит ближайшие 2-3 года. Инфляция, распад потребительского рынка, бюджетный дефицит. В случае экономического краха нас ждет всеобщая карточная система, обесценивание рубля, разгул черного рынка и теневой экономики и вынужденный возврат к жесткой административно-командной дисциплине на какое-то время». Похоже, что Абалкин и другие считают, что это время уже наступило или наступает. Примечание Андрея Сахарова. Несправедливо, что во всем виноват быстрый рост заработной платы. Степень эксплуатации рабочей силы в нашей стране из всех индустриальных стран самая высокая. Доля зарплаты в валовом национальном продукте составляет у нас 37-38%. В индустриальном мире этот показатель 70% и выше. Наш рабочий класс имеет моральное право повысить свою долю в ВНП, и всеми возможными мерами он к решению этой задачи приступает. Этот процесс остановить невозможно. Совсем безграмотное объяснение. Кооператоры, которые безналичные деньги превращают в наличные. Доходы населения 430 миллиардов рублей. В том, что работает печатный станок, кооператоры виноваты менее чем на 0,25%, то есть 1 миллиард рублей. Кроме тяжелого наследия, четыре ошибки. Первая. Абсолютно неквалифицированная акция с продажей алкогольных напитков. Вторая. Компания 86-го года по борьбе с нетрудовыми доходами. Третье. При падении цен на нефть мы сократили не импорт оборудования и зерна, а импорт товаров народного потребления. Четвертое. При резком росте бюджетного дефицита увеличение капитала вложений. Шмелев предлагает систему санационных мер. Первое. Вернуться к нормальной торговле спиртным. Сейчас половина спиртного в стране производится самогонщиками. Это только из сахара. Люди пьют от тоски, от лжи и от безделья. Нам нужно 15 миллиардов долларов разового импорта потребительских товаров плюс искусственный импорт порядка 5-6 миллиардов долларов в год для поддержания товарного равновесия на протяжении 2-3 лет. Итого 30-35 миллиардов долларов. Где взять эти деньги? Второе. Разрешить колхозам часть продукции сдавать за валюту с правом тратить эту валюту где хотят. Причем наши люди скромные. Не надо им по $200 платить за тонну зерна. Они и за 75 продадут. Третье. Остановим на 5-10 лет импорт оборудования для наших гигантских проектов. Четвертое. Позволительно спросить, сколько нам стоят наши интересы в Латинской Америке. По американским оценкам, 6-8 миллиардов долларов ежегодно. Пятое. Международные займы. Проценты мы выплатить сумеем, остальное не обязательно. Шестое. Надо решиться на продажу земли или на отдачу ее в вечную аренду. Седьмое. Нам надо решиться не только говорить, но и продавать квартиры по-настоящему. Продавать грузовики, трактора, продавать все, что есть в запасах. Восьмое. Акционерная собственность, акции, государственный нормальный заем на 30 лет под высокий процент. Те деньги, которые мы получим от возросшего импорта товаров широкого потребления, списать, уничтожить. Девятое. Надо понять, что государство разорено, что мы можем строить только то, что дает быстрый потребительский эффект. Десятое. Мы придумали самую нелепую, самую неэффективную систему государственной помощи сельскому хозяйству. Когда хорошо работающему мы за килограмм продукции платим рубль, а тому, кто работает плохо, 2 рубля. Это нужно ликвидировать. Емельянов говорил о проблемах власти и роли партии. Сейчас часто подчеркивают, что сама партия является гарантом перестройки. Но не сам народ пришел к нынешней кризисной ситуации. Он пришел ведомой партией. Однопартийная система – это уже монополизация власти. Совмещение постов – монополизация в квадрате. Емельянов говорит, что, видимо, совмещение необходимо временно на уровне генсек-президент, но это нельзя возводить в принцип и надо запретить на всех нижних уровнях. Необходимо принять решение о ликвидации всех привилегий как принцип. У нас не было и нет политического защитного механизма демократической жизни в стране. Мы не имеем поэтому гарантии необратимости перестройки. В перестройке надо идти снизу вверх. На каждом уровне управления должны быть только такие органы управления с такими функциями и с такой численностью аппарата, как это нужно низам. Яблоков говорил об экологических проблемах. 20% населения страны живет в зонах экологического бедствия. Еще 35-40% в экологически неблагоприятных условиях. Каждый третий мужчина в таких районах заболевает раком. Детская смертность в отдельных районах выше, чем в ряде стран Африки. Средняя продолжительность жизни на 4-8 лет ниже, чем в развитых странах мира. Причины. Советы утратили реальную власть на местах. На уровне ведомств отсутствуют экономические стимулы ресурсосбережения. Поэтому экстенсивный характер эксплуатации природных ресурсов. В условиях монополии ведомств развитие каждой отрасли идет без учета давления на среду соседних ведомств. В 1987 году в пятой части всех проверенных по Советскому Союзу колбасных изделий содержались ядохимикаты в опасном для здоровья количестве. То же самое относится к 42% продукции детских молочных кухонь. Нет нужной экологической информации вообще. Нет независимой экологической предпроектной экспертизы крупных строительств. В лучшем случае, через некоторое время, когда крупные средства уже затрачены, возникает достаточно мощное общественное движение, которому удается остановить строительство. Но то, что затрачено, безвозвратно пропало, омертвлено. Пока экспертиза бесправна и ведется на полуобщественных началах. Пример – строительство Южно-Украинской АЭС, второй очереди Астраханского газоконденсатного комплекса, Тюменского нефтехимического комплекса. В последнем случае нет проекта, нет технико-экономического и экологического обоснования, а Совет министров принимает решение открыть финансирование. Сумма в несколько раз больше затрат на БАМ. Что надо? Вернуть власть на местах советом. Загрязнитель должен платить. Переход на экологически безопасную технологию. Обязательная независимая экспертиза.